Ну, конечно, ущерб в тот момент не был для нас главным поводом для беспокойства. Мы были выброшены на богом забытую пустынную планетку. А когда пролетаешь через неизвестный портал, никто не дает тебе обратного билета. Но у нас был еще один автомобиль, на котором можно было ездить. «Шевроле Карла». Ну ладно, можно сказать, полтора автомобиля, если считать коллегу Ариадну. После длительных споров мы решили выслать разведывательную группу, чтобы выяснить, обитаем ли тот мир, а если нам пришлось бы оказаться весьма щекотливым вопросом, пролететь ли через портал назад. Но еще предстояло выяснить, не в одну ли сторону в нем организовано движение. Нам пришлось бы проскакивать еще через многие порталы, прежде чем могли бы мы найти обитаемую планету и помощь. Великий спор на самом деле разгорелся только из-за того, кому оставаться, а кому ехать за помощью. Но никому не придется оставаться, если мы используем обе машины, протестовал Шон. «Беда в том, — возражал я, — что этот твой вспомогательный мотор дышит воздухом. А что, если мы попадем на планету с безвоздушным пространством?» «Ну да, тогда каюк. Я об этом не подумал». «Но мы все в «Шевроле» не поместимся, — вставил Джон. Разве можно? Нас 10 человек». «Если бы немного потесниться, то смогли бы, — сказал Карл. И мне кажется, что это самый лучший способ». «Может оказаться, — сказал я, — но что мы сможем проехать только в одну сторону и не вернуться обратно? Я не хочу оставлять кого-нибудь здесь навеки, включая Сэма. Я остаюсь». «Джейк, ты не можешь так поступить, — сказала Дарла. «Забудь об этом, Джейк, — сказал Сэм. Возьми просто мою матрицу и положи в карман. Ты ведь в конце концов найдешь, куда меня запихнуть. И оставить тут валяться все твои недешевые программы, не говоря уже о тяжеловозе, ничего не выйдет, Сэм», — сказал я. «Вы, ребята, влезайте в эту коломагу «Шевроле» и трогайте. Сэм и я вполне тут справимся». «Ты что, хочешь, чтобы мы бросили вот так вожака экспедиции?» — сказал с насмешливым возмущением Роланд. «Ничего не получится. Мне кажется, у меня просто талант заводить эту экспедицию из одной беды в другую», — сказал я. «Кроме того, если я действительно вожак, вам следует выполнить мои распоряжения без обсуждений. Любой приказ, кроме этого». «Закон», — сказал Джон извиняющимся тоном. «Извини, Джей, но, наконец, я пришел к той же точке зрения, что и Роланд. Насколько я могу понять, все, что до сих пор происходило, развивалось в соответствии с планом. Опять-таки, это священное слово телеологистов. Их постоянные ссылки на план до меня замучили. Теперь же в душной кабине слово это вызвало у меня приступ раздражения. «Знаешь, — ответил я, — почти по определению все, что происходит, обычно бывает частью плана. Тебе никогда не приходило в голову, что твои соображения несколько произвольны, ну, логически говоря?» «Если смотреть на вещи с традиционной точки зрения, то да. Может, мои соображения в этом случае лишены смысла, но телеологический пантеизм — это религия, где человек учится приспосабливаться к различным точкам зрения. С другой перспективой, с другой точки зрения, ты, в конце концов, убеждаешься, что вся история горячих споров и разногласий сводится на нет единственным выводом, что истина в конечном итоге превосходит разум». «Странно, что ты использовал слово «вывод». Оно подразумевает, что идет некая дискуссия, что означает, что используется логика, то есть разум. Иными словами, ты воспользовался логикой, чтобы доказать, что логика ни хрена не стоит?» Джон на миг задумался. «Может быть, я именно это и имел в виду. Опять-таки, это вопрос перспективы. Давай воспользоваться метафорой. Я использовал лестницу, чтобы подняться уровнем выше, но на этом месте я отбрасываю лестницу, потому что от нее уже не будет никакого толку. Она была мне полезна на определенном этапе, но он закончился». «Интересно», — сказал я, — «но любое сравнение хромает и может тебя подвести». «А есть у нас время?» — спросил Карл, — «для всего этого философского навоза». «И у нас столько времени, сколько мы сами захотим», — ответил я. «Впервые за много времени никто за нами не гонится. Давайте передохнем и продумаем, как нам быть дальше. У нас множество еды, масса энергии для систем жизнеобеспечения. И, собственно говоря, Сэм, тут становится довольно душно». Я пододвинул свой стул к нише со столиком. «Снизь немножко температуру, ладно? И уровень углекислого газа, пока ты все равно этим занимаешься». «Постараюсь, хотя 10 человеческих тел изрядно перенапрягают систему кондиционирования воздуха, а это все, что я могу использовать. По местному времени как раз полдень, и температура тут 37,5. Простите меня за это замечание, Джейк», — сказал Карл. «Просто забудь. Вы все были напряжены до излома, включая и меня. Я должен извиниться перед вами всеми за то, как я вел себя». «На меня это не похоже. Но я могу сослаться в данном случае на извиняющие меня обстоятельства». «Ты прощен, Джейк», — сказал Джон. «Но Карл кое в чем прав. Нам надо все же заняться насущной проблемой. А она заключается в том, что разделяться нам на этом этапе неразумно». «Ну, это, конечно, было бы нежелательно, в чем я с тобой согласен, но это может сказаться необходимым. Карл, ты говоришь, что мы можем запихать всех нас десятерых в твою машинку?» «Ну, я не говорю, что это будет комфортабельная поездка. А как за счет нагрузки на систему жизнеобеспечения? Мы справимся. Ты уверен? Ведь у всякой технологии есть свои ограничения». «Это что ж ты имеешь в виду?» «А ну хотя бы то, что она не оставила ту ракету, которая нас ударила». Карл, который присел на корточки возле кухоньки, потер подростковую щетинку на подбородке. «Ну да, я про это тоже думал. Но я склонен думать, что любые ограничения были намеренно встроены в машину». «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил Роланд. «Ну, то, что те, кто его сделал, хотели привлечь как можно меньше внимания к этой машине с точки зрения технологии. Поэтому они построили Chevrolet Impala 57-го года. Интересно, как ты называешь тот цвет, в который она окрашена? Леденцово-яблочный?» «Очень неприметно», — сказал я. Карл смущенно улыбнулся. «Ну, внешний вид машины — это моя идея. Психологические причины главным образом. Да, меня терзала тоска по дому». Мы все смотрели на него, ожидая объяснений. Когда мы поняли, что такого не последует, я сказал: «Карл, кто построил твою машину и зачем?» Улыбка стала извиняющейся. «Ну, честное слово, я не уверен, что я готов рассказать историю своей жизни. Извините, но я просто не могу вдаваться в это прямо сейчас». «Ну что же, тебя никто не принуждает, это твое дело». «Спасибо, я очень ценю такт». Он встал. «Мне кажется, что мне надо пойти к машине и проверить управление лучевого оружия. Знаете, может быть, что я просто изначально неправильно установил его. Как я уже вам говорил, в этой машине есть много такого, чего я просто не понимаю. Она все время преподносит мне новые сюрпризы». Он потянулся. «Мне тут все равно тесно. Лори, ты пойдешь со мной?» «Естественно». После того, как они ушли, Шон вышел из кабины в каюту. «Шон, как ты думаешь, что такое этот парень?» — спросил я. Он погладил свои рыжие, похожие на червячка, усы. «Странный, малый, странный». «Но это-то мы и сами знаем», — ответил Роланд. «Ты имеешь в виду его машину?» Шон пожал своими массивными плечами и повернул руку ладонью вверх. «Я готов поспорить, что эта штука пришла из неизвестных нам лабиринтов космострады. Но кроме этого...» Он опрокинул себе в рот бутылку пива, потом вытер физиономию волосатой ручищей. «Он анахронизм ходячий, вот что я точно понимаю».